А с какого перепугу? Ей что, своих ребят мало, потренироваться ни на ком? Чего сразу на Велиссу наезжать? Потому что, да понял я почему, я возмущаюсь всей этой кутерьме. Велисса ведь сказала, что она изгнанная принцесса, вот уж чего-чего, а подобного я не ожидал, так какого Лария решила поквитаться. Тут мне вспомнилось, как Джин, сидящий с нами в камере во дворце султана, странно посмотрел на северянку. Интересно, откуда он знал? Ну, я тоже подобного не ожидал. Она падает от большого ума. Вбили ей в голову, что любой представитель клана является врагом. Вон она и решила всех чужих порешить, если они находятся поблизости. Если она принесет хоть какой-то вред Велиссе, я сам эту Ларию прикопаю, а сверху камушек поставлю и скажу ихнему дракону, что так и было. А мне что потом прикажешь делать, после того, как дракон решит прикопать тебя и меня за компанию? Объявлять войну от всего Ковина, который на нас самих зуб точит? Разберемся. Лучше скажи, шансы у нее есть? Обеспокоенно посмотрел я на девушек в центре поляны, которые стояли друг на друга на изготовку с обнаженными мечами. Ну, если то, что я знаю об этих кланах, правда, то нас ожидает сюрприз. Как только Райнел произнес эти слова, девушки сорвались с места в направлении друг к другу. Мдя, магистр был прав, говоря, что нас ожидает сюрприз. Потому что происходящая на поляне битва была даже не среднего уровня. А насколько я понял боевые возможности в этом мире, то на первых местах стоят боевые маги, наемники гильдии убийц и высшие вампиры. Все остальные уже шли от них по убывающей. И вот сейчас я вношу небольшие коррективы, потому что только благодаря своей сверхскорости я имел возможность наблюдать за поединком двух принцесс во всей красе. Даже трава на поляне полегла от ветра, создаваемого девушками. Полный абзац. Не говори, поддержал меня Райнел. Спрашивается, почему она дала вампирше взять себя в плен, если на самом деле она с ними на уровне. И ведь как скрывала. Даже я ничего не заподозрил. Последние слова были сказаны с восхищением. Райнел, а почему эту Ларию слушаются растения? Это ведь не земля. Но растения берут свое начало в земле. Логично. Но чувствуется, что это может преподнести какую-то каверзу. Не надо было мне, наверное, об этом думать, так как трава у Велиссы под ногами зашевелилась и схватила ее за лодыжки. Попытавшись сделать шаг, северянка потеряла равновесие и упала. Меч Ларии победно взметнулся вверх и начал свое движение вниз, чтобы остановиться в теле Велиссы. Я уже было рванулся в их сторону, чтобы вмешаться в схватку, но Райнел схватил меня за руку и произнес: «Смотри». Я посмотрел и не поверил своим глазам. На пути меча Ларии вдруг встала ледяная стена. Вернее, даже не стена, а крыло, на котором четко были видны перья изо льда. В следующее мгновение трава, охватывающая Велиссу за лодыжки, мгновенно замерзла и треснула. Северянка тут же отскочила в сторону и выпрямилась, готовая к бою. Но это уже не была просто северянка Велисса. Сейчас она воистину выглядела как принцесса. Почти такие же доспехи, как и на Ларии, с поправкой на цвет. Серебряный и светло-голубой. Волосы сдерживала небольшая корона, а за спиной в распахнутом виде были крылья изо льда. Льдом же были покрыты и ее руки с внешней стороны, создавая дополнительный доспех. Еще одним дополнением к ее имиджу был ледяной хвост с гребнями, который бил по земле. В том месте, где он падал, все покрывалось инеем. Короче говоря, полный пушной зверек по прозвищу Писец. Выглядела Велисса сейчас просто восхитительно. И неизвестно, от чего восхищаться, то ли от того, что она сама красивая, то ли от того, как она сейчас во всем этом выглядит. Только вот мне стало немного обидно. Оказывается, в нашей компании не я один крылатый и хвостатый. Решила прибегнуть к своей силе. Усмехнулась Лария, приходя в себя от неожиданности. Ну да, она ведь уже не сомневалась, что убьет Велиссу. Называется, обломись-ка. Ну, ты ведь тоже ею не побрезговала, Не менее ехидно усмехнулась Велисса. Принцесса клана Земного Дракона ничего не ответила, а в следующую секунду она тоже преобразилась. За ее спиной появились зеленые крылья, чем-то напоминающие листья. Только вот сомневаюсь, что они такие же по плотности, иначе Лария на них бы не надеялась. Хвост тоже появился, состоящий из гибких ветвей и лиан. Гребни на нем напоминали шипы роз. Правда, немного увеличенные. Раз в 10. Я только и мог, что челюсть отвесить, глядя на все это. Я с ними точно тут с ума сойду, если у нас постоянно будут такие сюрпризы. Бой возобновился. Правда, сейчас он начался с дистанционных атак. Первое начало Лария, крутанувшись на месте, и в Велиссу полетели те самые шипы с хвоста. Северянка усмехнулась и легко взмахнула своим мечом, с которого сорвалась волна льда, замораживая все на своем пути. А на пути льда как раз и были летящие навстречу шипы, оказавшиеся в ледяной ловушке. Не останавливаясь на достигнутом, Велисса взмахнула крыльями и в Ларию понеслись десятка три ледяных стрел перьев. Ой, где-то я подобное уже видел. Теперь пришла очередь второй принцессе обороняться. Поднятый вверх меч, и из земли вырываются лианы и ловят все стрелы. Но эти лианы загородили весь обзор Ларии, чем и воспользовалась Велисса. Еще одна волна льда, сорвавшаяся с ее меча, замораживает все стебли лиан, разрушая их. И местной принцессе приходится спасаться, поднимаясь в воздух. Опять поднятый меч, и новая порция лиан вырывается из земли, опутывая Велиссу. Лария радостно бросается вперед, надеясь пронзить северянку своим мечом. Но как только лианы соприкоснулись с телом Велиссы, они тут же стали замерзать. И бросившуюся в атаку Ларию встретил поток льда, отбросивший ее на несколько метров. Прежде чем эта лесная принцесса упала на землю, Велисса вонзила свой меч в землю почти по самую рукоять, и все вокруг нее стало замерзать. Земля, трава, кусты, окружающие поляну, даже деревья, все стало покрываться льдом. Даже нас пробрало от холода. Вдруг солнце закрыло какая-то тень. Я поднял голову и еще раз отвесил челюсть, потому что увидел дракона коричнево-зеленоватого цвета, с огромными кожаными крыльями, примерно раза в два больше самого большого слона. И эта дура еще летает. Очешуять можно. Только вот что принесет его появление. Как бы ни пришлось еще от него спасаться. У него крылышки поболее моих будут. Догонит и напомнит об этом. Потом догонит и напомнит еще раз. Но уже чем-то тяжелым. Прекратить. Заревел он. Дважды очешуять. Эта ящерица еще и разговаривает. Только вместо того, чтобы орать, лучше бы свою принцессу успокоил. А то Лария как вскочила с покрытой льдом земли, так сразу свои сапоги навострила в сторону Велиссы. Северянка в отличие от нее вытащила свой меч из земли, спрятала его в ножнах и склонилась на одно колено перед драконом. Лед на земле тут же исчез. Интересно, а эта ящерица и петь умеет или как? Что здесь происходит? Дракон мрачно стал переводить свой взгляд с одной принцессы на другую. В нашем лесу появился враг, представитель клана Ледяного Дракона. Я посчитала необходимым остановить врага, сообщила Лария, пряча меч в ножны и тоже преклоняя одно колено. Я вижу здесь изгнанную принцессу, которая уже не принадлежит к этому клану. Так почему ты на нее напала? А дракон хорошо соображает. В отличие от своей принцессы. Но она представитель клана Ледяных Драконов, а значит наш враг, попыталась объяснить свое поведение Лария. Только теперь все напоминает картину, когда приходит мама и начинает разбираться, кто кому лопаткой по сапатке дал и кого надо наказывать. Ты что, не слышала, что я сказал? Она не принадлежит этому клану и до тех пор, пока не проявила враждебных отношений по отношению к нам, она не является нашим врагом. Это тебе ясно, Лария. Иначе сама станешь такой же, как она. И тогда выясняйте, кто из вас враг, а кто нет. Ты же еще едва не умудрилась вызвать на нас гнев Ковина магов. Велисса путешествует вместе с 12-м магистром. На этих словах все немного удивленно посмотрели на Рынила. Ну да, они ведь не спросили, как его зовут, теперь огребают. И тебе ли не знать, как они ведут себя, если опасность угрожает кому-то из них или их близких? Да нормально я себя веду, пожал плечами Ранил. Ну, шумлю много, подумаешь. Ага. А после этого в округе разбегаются все, у кого бегалки есть. И вообще, мы белые и пушистые, ага. Тебе стоит извиниться перед ней, дракон кивнул в сторону Велиссы, и перед ее друзьями. Что? Лария едва не задохнулась от такой новости. Да уж, это удар, ну, если у мужчины, то это удар ниже пояса. Единственным желанием Ларии является придушить Велиссу. Но, как я уже заметил, в этом мире в чьи-либо планы очень часто вмешиваются другие. Вот и сейчас, Ларии явно не хочется стать изгнанницей, потому что тогда уже ничего не будет сдерживать ни Ранила, ни меня, ни Велиссу. Но и наступить на горло своей гордости тоже сложно, особенно, если ты принцесса. Но, как я понял, принести извинения Велиссе, это была не просьба, а приказ. И такое не обсуждается, когда приказ отдает дракон, глава твоего клана. Лария зло посмотрела на нас, потом перевела взгляды на Велиссу. Я, принцесса Лария, приношу свои извинения. А в театре актеры лучше играют. Надеюсь, что Лария не умеет испепелять взглядом. А то после такого взгляда даже пепла не останется. Я принимаю твои извинения, кивнула в ответ Велисса, затем повернулась к самому дракону. Благодарю вас за то, что вмешались в нашу битву. Я не хотел бы видеть ни тебя, ни свою принцессу убитой. Это ни к чему хорошему бы не привело. А теперь вам надо спешить. Дракон повернулся к нам и посмотрел на магистра. Темный маг объехал наш лес стороной и потерял на этом много времени. Вы еще можете успеть. Не понял, а какая сорока наплела ему, что мы за темным магом едем? Здесь вообще хоть кто-то не знает, что мы собираемся делать? Или это в порядке вещей? Дракон расправил крылья. А с тобой я еще поговорю, сообщил он напоследок Ларии. Поднялся в воздух и скрылся за деревьями. Прилетел, построил всех, наорал и улетел. Ну, хоть порядок навел, уже хорошо. Проводив его взглядами, мы посмотрели на Велиссу, которая приближалась к нам. Серебряные доспехи исчезли, и девушка опять была в своей повседневной одежде. «Ты в порядке?» – спросил я, когда девушка подошла к нам. В ответ неопределенное пожатие плечами. Я перевел взгляд на местную принцессу. Еще раз кинув на нас злой взгляд, она села на лошадь и скрылась за деревьями вместе со своей группой сопровождения. Теперь можно ехать, раз нам дали добро. Или сделаем привал. Поинтересовался Мардрин. Лучше давайте уедем с территории клана. Там можно будет и поговорить спокойно. После пары часов скачки мы наконец выехали из леса. А проехав еще чуть-чуть, мы нашли хорошее место для стоянки возле ручья. Найдя удобное дерево с удобной тенью, мы достали свой провиант. Что-либо варить не хотелось, для этого нужно хворост идти собирать. Поэтому мы ограничились холодными лепешками и пирожками и холодной, но чистой водой из ручья. Хорошо маскировалось, наконец Ранил нарушил тишину, воцарившуюся в нашей компании. Никто не знал, о чем говорить, из-за чего тебя изгнали. Потому что узнала, из-за чего кланы стали враждовать, пыптыть, и за это выгонять. Не, они там в своих льдах точно себе последние мозги отморозили. А из-за чего, если не секрет, эта информация в клане передается только от хранителей к хранителям. И о чем она? О похищении артефакта драконов. Из него драконы черпали свою силу и свои знания. После похищения кланы перессорились между собой, обвиняя друг друга в похищении камня. Ну, узнала ты, что его кто-то свистнул и кланы начали собачиться между собой. Не вижу здесь ничего сверхважного, за что можно было бы тебя изгнать, произнес я. Потому что клан Ледяного Дракона участвовал в этом вместе с одним другим кланом. Тогда за артефактом началась охота. Многие решили заполучить силу и знания драконов, и посвященные следят за такими людьми, которые есть даже сейчас. Я должна была пройти посвящение через год, когда стану совершеннолетней, но я узнала об этом раньше. Совет клана решил, что раз я такая безответственная и не сдержанная, раз я не оправдала их доверия, во избежание дальнейших проблем меня нужно изгнать из клана. Было видно, что Велиссе тяжело вспоминать о том, что произошло в ее клане. Тем более, когда рассказываешь о таких вещах, прошлое опять пролетает у тебя перед глазами, что вряд ли доставляет приятные ощущения. Да уж, вот тебе и подтверждение поговорки, что меньше знаешь, крепче спишь. Теперь у Велиссы вся жизнь поломана. И что стоило этому совету сделать посвящение чуть раньше? Нашли, блин, проблему. Пойти к ним и тоже кого-то изгнать. Пинками под зад. Так не поможет ведь. Мозги с другой стороны находятся. А почему не рассказать об этом всем драконам? Потому что о том, где хранился артефакт, узнали как раз от какого-то клана. Кто-то посчитал, что быть в любом из кланов драконов, этого мало. Поэтому и сообщили охотникам. Клан Ледяного Дракона на совете сделал предложение перепрятать артефакт, но все остальные только насмеялись над нами. Ведь артефакт постоянно охраняет 4 дракона. А это, поверьте, немало. Но мой бывший клан и еще один смогли перепрятать артефакт в такое место, куда за ним попросту невозможно добраться. К сожалению, пользоваться им мы тоже не могли. Поэтому наши кланы за столько времени ослабли. А поиски артефакта все так же продолжаются. За 3000 лет пыл охотников так и не угас. Мдя, веселый тут мир. 3000 лет гоняться за камушком, который непонятно где. Я знаю, где он, вдруг произнес Райнел. Все удивленно уставились на мага. Интересно, а что Райнел не знает, а? Я тоже был увлечен этой идеей найти артефакт драконов. Но после того, как я нашел его, я понял, что он на самом-то деле мне не нужен. Меня больше привлекал сам процесс поиска. До него и в самом деле трудно добраться. Только теперь я поневоле стал кем-то вроде хранителя этого артефакта. Специально наведываюсь в то место проверить, не подобрался ли туда кто-нибудь. А то разбирайся потом с этими всевластными. Спасибо. Я рада, что это ты нашел камень, а не динар. Вот у Шукова хватило бы наглости прихватизировать камушек себе, проворчал я. Очень надеюсь, что он не такой умный, чтобы до него добраться. Не беспокойся. Если кто-нибудь близко подберется к камню, я об этом тут же узнаю. А сейчас нам надо ехать дальше. Мы должны до вечера добраться до Анрейского кладбища и успеть найти похищенную девушку. Куда? Вскричали мы трое. Кладбище. К мертвякам. Очень надеюсь, что там никто не водится. Только вот, судя по глазам Мардрина и Велиссы, водится там, и еще как. БРР, опять драка будет, как же без нее? А я что, не говорил? Ой, из головы, наверное, вылетело. Райнел быстро понял, что сейчас мы ему склероз будем лечить, поэтому быстренько подхватился и побежал к лошадям. До Анрейского кладбища мы добрались почти перед закатом. Не самое лучшее время, как сказал Райнел. Велисса с Мардрином поддержали, что гулять вечером в таких местах опасно. Хаем, что-то я у них тут вообще безопасных мест не видел. Каждый раз норовят то по лбу дать, то еще какую пакость устроить. Вот и сейчас. Оказывается, что земля, на которой находится кладбище, проклята. Или тех, кого тут похоронили, прокляли. Блин, я этот момент как-то упустил из виду. Но это не столь важно. Важно то, что после захода солнца на этом кладбище оживают мертвые, из своих убежищ вылезают оборотни и всякая другая нечисть, характеристики которой не способствуют близкому знакомству с ними. И нам как раз предстоит прогулка по этому кладбищу. Причем не дневная, а ночная, чему я был не очень рад. Я вообще как-то кладбище не люблю, а тут еще. Массивные железные ворота были открыты, как бы приглашая всех желающих. Вот спасибо, но я как-то в ближайшее время сюда не собираюсь. Лет 50, если доживу, конечно. А то нам устойчиво пытаются помочь примерить последний домик в жизни. И чем скорее, тем лучше. Вот здесь нам и стоит его искать», — сообщил Райнел, слезая с лошади. «Искать?» Я недоуменно посмотрел на мага. «Но ведь до этого ты уверенно вел нас сюда, так почему не можешь довести прямо к нему? Тут фон темной магии очень высокий. А искать темного мага по его ауре на этом кладбище дело бессмысленное. И надолго мы тут задержимся», — полюбопытствовал Мордрит, глядя на быстро опускающийся к горизонту солнечный диск. «Не знаю. Могу только обрадовать, что примерное место проведения ритуала я знаю. Это и впрямь хорошая новость». Я слез с лошади. «А с транспортом что делать? Сделаем пир для нечисти?» — спросила Велисса. «Хороший вопрос. Мне потом как-то не хочется опять переться на своих двоих через все буераки». Райнел изобразил картину, как вы меня все достали, создал портал и отправил туда лошадей. Вернувшись, он сообщил, что оставил их на постоялом дворе, где мы отдыхали. Надо будет так всегда делать. Прошли расстояние, а потом через портал на постоялый двор отдыхать. Только Райнел на меня как-то странно смотрит, и гложет меня сомнения, что фиг он на такое согласится. Вся наша компания отправилась к входу на кладбище. «Карер, встретил нас черный ворон, сидящий на заборе слева от ворот. Клюв захлопни», — ответил я. «Тоже мне, дворецкий, блин, выискался. А как же иначе?» — усмехнулся Райнел. «Видишь, какие тут жители приветливые и спокойные», — добавил наемник. «Никто не бросается, а тебе так уж прям хочется. Лучше, если бы они вообще не вылазили. А далеко нам идти?» — задала вопрос по существу Велисса. Минут 20 я посмотрел на тропинку, ведущую в низину, потом перевел взгляд на солнце, которое как раз коснулось холма в стороне. Это не есть хорошо. Можно сказать, что солнце из-за этого ландшафтного предмета зайдет на 10 минут раньше, чем на самом деле. А туман в низине перестает мне нравиться. Быстрым шагом, едва не срываясь на бег, мы продолжили свой путь мимо надгробий, которые начали странно покачиваться, как маятники. Ага, а часики типа под землей сидят. Туман начал стелиться по земле, практически полностью скрывая тропинку. И только благодаря Рейнилу, который своим жезлом разгонял его, мы не сбивались с тропинки. Я хотел было попросить его, чтобы он разгонял туман не только над тропинкой, но и чуть в стороне, а то мало ли кто тут ползает, но не успел. Как раз из этого тумана на нас выпрыгнула какая-то тварь, явно намереваясь кого-то покусать, а то для чего же еще ему зубки 2-сантиметровые нужны. Не рассчитала эта тварь только одно, что у нас есть колюще режуще стукающее оружие. Поэтому он резво получил мечом по голове. И как выяснилось, такие удары для него смертельны. По крайней мере, сомневаюсь, что он восстанет из той пыли, в которую его превратил меч Велиссы. «Ходят тут всякие», — брезгливо заметила девушка. «Да мало ли кто тут ходит», — бросил Мордрин, который обернулся уже после того, как Велисса разобралась с упырем. «Ну да, ходит тут мало. Тут в основном лежат», — сообщил Райнел. «Я сказал лежат. Кто-то неосторожно выглянул из тумана, и тяжелое навершие жезла тут же объяснило, что здесь таким не рады. С каждой минутой солнце садилось все ниже, а нечисти вылазило все больше. Мы уже двигались не так быстро, постоянно отбивая атаки упырей. Мой шест также надежно превращал нечисть в пыль, как и серебряное покрытие на мечах моих друзей. Но вдруг упыри закончились. На нас больше никто не прыгал, не скалил зубы. Даже удивительно было. Тут что, кто-то другое меню предложил с более лучшим обслуживанием. Чего это с ними? — удивился Мордрин, оглядываясь в ожидании нападения. «Темный защиту Эрдара поставил», — объяснил Райнел. «Она не пропускает нечисть внутрь. А значит, мы уже неподалеку». «Неподалеку от чего?» — спросил я, оглядываясь. «Сейчас мы находились в небольшой роще деревьев на неожиданно пустом от могил месте, и тут никто не вставал. Впрочем, между деревьями могилы не нароешь, от места проведения ритуала. А мы тут на ловушку не нарвемся, а то больно уж подходящее местечко». Мордрин явно не испытывал удовольствия от всей этой прогулки. «А мне было интересно, За каким лешим этот темный потащился в такую даль, еще и с девушкой на горбу? И какой, интересно, он ритуал с ней будет проводить? Один такой ритуал я знаю. Свидание называется. Только думается мне, что темный маг явно не на свидание девушку пригласил. Это кладбище не слишком романтическое место, если только девушка не страдает некрофилией. Сомневаюсь, что темный рассчитывает встретиться здесь с магистром. А ловушек тут нет, от нечисти же он защиту поставил. Можно спокойно идти, обрадовал нас Райнел и пошагал вперед. А можно я тут подожду? Никого нет, тихо, спокойно, нельзя. Ну так и знал. Мы прошли немного вперед по тропинке. Вскоре деревья закончились, и нашему взору предстала не очень радостная картина. На широкой площадке перед чьим-то склепом была нарисована пентаграмма в круге с различными письменами и что-то типа алтаря. Я такой у нас видел как-то на кладбище. На нем предают огню тех, кто этого хотел при жизни. Удобно довольно, гроб заказывать не надо, только урну для праха. Хотя некоторые любители еще и склеп заказывают для этой урны, но это уже личное дело каждого. Сейчас на этом алтаре лежала девушка, привязанная за руки и за ноги. Сам маг стоял чуть в стороне и, протянув руки к небу, чего-то пел. А мы не опоздали, заволновалась Велисса. Не знаю, судя по словам, он только начал. Нужно скорее его остановить. Райнел бросился вперед. Мы все последовали за ним. А чего он вообще хочет? Спросил я, догоняя мага. Демона вызвать. Я чуть не споткнулся. Богов было мало, теперь еще и демоны в придачу. Я этого темного сейчас сам грохну, чтобы не занимался всякой гадостью. Райнел сходу атаковал темного мага, но огненный вихрь натолкнулся на невидимую стену и исчез. У, гад, опять защиту поставил, еще и подпитку на артефакте завязал. Чуть не взвыл Райнел. Темный на все эти крики и огненный вихрь даже не обернулся, продолжая бормотать какой-то песенный мотив. Помощь. Я ринулся к поющему, вмиг преодолел защиту и толкнул мага, прерывая его концерт. Толчок получился достаточно сильным, и темный улетел прямо в нарисованную им пентаграмму. Но тут же вскочил на ноги и метнул в нас какое-то заклятие, сопровождая все криками. «Я столько к этому готовился, а вы решили мне помешать. Это будет последней вашей ошибкой в этой жизни. Ни тебе здарости, ни тебе добро пожаловать. Сразу решил быка за рога брать. В других случаях оно может и срабатывало». Но в этот раз у темного появилась небольшая проблемка в лице меня, на которого магия не действовала. Бросив в меня еще пару заклинаний, темный остановился и удивленно уставился на меня. Я в ответ только оглушительно чихнул. «Ты кто?» – спросил маг, перекладывая свой посох в другую руку. Меня он явно не цветочками пытался осыпать, и теперь стоял в ступоре, пытаясь сообразить, что происходит. «Демон в пальто», — ответил я и обернулся, услышав за спиной шум битвы. Оказывается, у мага были друзья, которые сидели в засаде. Или они засаду на него устроили, не знаю. Но тем не менее, Райнел, Велисса и Мардрин сейчас отбиваются от четырех фигур в черных балахонах. Внешне все смотрится очень красиво, вспышки молний, разноцветные лучи других заклятий. Хотя тут можно еще поспорить, кто от кого отбивается. Райнел явно наступал на двоих магов, швыряясь в них шаровыми молниями. При этом он зачастую швырял их под ноги противникам. И если у них от молний защита и стояла, то от взрывной волны точно нет. Поэтому прыгали они так, что любой гимнаст позавидует. Ребята явно пошли не в ту сферу деятельности. Третий балахонник тоже показывал чудеса акробатики, спасаясь от волн льда, которые посылала Велисса со своего меча. Ей уже не было смысла скрываться, и сейчас она действовала в полную силу. Но похоже, что все эти балахонники были боевыми магами, потому что в глухую защиту они не ушли и даже иногда отстреливались. Единственный, кому приходилось трудно, это был Мардрин. Никакими способностями он не обладал, хотя и заставлял своего мага нервничать, посылая в него две чакры, которые явно были волшебные, потому что спокойно пробивали защиту мага, а не попав в цель, возвращались к владельцу. Я повернулся к магу, который и затеял всю эту катавасию. «Это твои дружки». «Какие?» «Те, что в балахонах». «Нет». «Воблин, приплыли». «Опять не пойми, что происходит». «Райнел, это не его дружки. Они сами по себе», — крикнул я. «А есть разница. Они все равно хотят места в первом ряду». Из рук магистра вырвались какие-то серебристые облака и поплыли к противникам. Те тут же создали какие-то вихри, и облака Рейнела исчезли внутри них. В ответ в моего друга полетели какие-то красноватые сгустки. Но перед Рейнелом открылся портал, и сгустки улетели в него, а вылетели за спиной нападавших. Мои наблюдения прервал полетевший в меня шар огня. Правда, летел он не в меня, а мне под ноги. Маг подсмотрел у Рейнела, что это эффективно, если на противнике стоит защита, и решил ее на мне проверить. Попытка не увенчалась успехом, потому что я успел отпрыгнуть в сторону, а в следующее мгновение уже сам перешел в нападение, оказавшись рядом с магом и хорошо замахнувшись шестом. Но темный материализовал у себя в руке большой щит, на который и принял мой удар. Щит помог, так как маг остался жив, но силой удара его отнесло в сторону даже вместе со щитом. «Слушай, мужик, давай договоримся по-хорошему», — сказал я, распахивая крылья во всю ширину. «Ты отпускаешь девушку и быстро-быстро убегаешь, а мы спокойно идем своей дорогой. Либо я отдаю тебя вон тому парню, и уже он будет решать, что с тобой делать. Потому что я, хоть убей, не знаю, какое наказание тебе светит». Темный удивленно посмотрел на меня, на мои крылья. Потом перевел взгляд куда-то мне за спину. «Если ты вызванный мною демон, то кто же тогда это?» Что-то в его взгляде заставило меня поверить в то, что это не обманный маневр, и я резко развернулся. Должен сказать, что вовремя. Огромная лапа явно намеревалась подвинуть меня чуть в сторону. Я выставил перед собой шест, держа его двумя руками, пытаясь блокировать удар. Не помогло. И я опять отправился в полет без помощи своих летательных средств. Плита, закрывающая проход в склеп, сделала попытку остановить меня, но что-то у нее не заладилось, и она пропустила меня внутрь, радостно окружив меня своими осколками. Хорошо, что здесь не оказалось лестницы, а то бы я точно себе шею свернул. Пролетев по коридору энное количество метров и немного покувыркавшись, пощупав при этом ребрами все камушки, я остановился. Твою ж налево! Что ж это меня постоянно летать учит? А, нет, чтоб спросить, вы умеете летать? Так вместо этого сразу запускают. И почему-то все способы сказываются не только на моем настроении, но и на физическом ощущении какой-то неполноценности. Ну да, разве можно назвать полноценным здоровым телом то, что только что пробило 30-сантиметровую каменную плиту и при этом еще и в живых осталось? Блин. Но это ж с какой силой надо было меня запустить? А, теперь бы еще встать, а то хозяева еще начнут возникать, что я к ним без приглашения. Ох, ну я этому умнику сейчас тоже ребра пересчитаю. Дай только выйти отсюда. Раздалось со всех сторон. О, хозяева проснулись. И кажется, они не рады, что дверь в их тихую обитель теперь отсутствует. И если б еще тут светло было, а то кроме дверного проема других источников света не наблюдается. И Райнел еще говорил, что нечисть в темноте очень хорошо видит. Мдя, я-то не нечисть, у меня таких способностей нет. Так что придется действовать методом тыка. Тыкать палочкой наугад я не стал и, привстав на одно колено, раскрутил шест над головой. Раздалось несколько характерных звуков, свидетельствующих о том, что рядом со мной пока никого нет. Воспользовавшись моментом, я похромал к выходу. В какой-то момент я споткнулся. Тут же сзади раздалось клацанье зубов. Не оборачиваясь, я закинул свой шест на плечо, при этом благословив кого-то по голове. Клацанье тут же исчезло, и я вышел из склепа. Угу, лучше бы не выходил. Теперь я смог разглядеть того, кто меня отправил в полет. Эдакая четырехметровая тварь на коротких лапах с хвостом, длина которых компенсировалась длиной передних лап, на которые сама тварь опиралась. Мощный торс венчался головой, как у ящерицы. И все это украшало несметное количество рогов. Внешняя сторона лап, колени, локти, лоб, спина, хвост. Даже на груди были костяные шипы. Прям кактус ходячий. Правда, с раскраской кактуса он явно не знаком, так как был коричнево-рыжего цвета. И судя по тому, как темный маг прыгает, уворачиваясь от его ударов, эта тварь точно не относится к разряду домашних питомцев. Оно мне надо такое заводить, потом всю мебель заново полировать придется, если он ее зацепит. Это в лучшем случае. В худшем, эту мебель придется делать заново. Интересно, и откуда она взялась? Может, из тех балахонников, кто призвал? Тут рядом со мной появился Райнел. Похоже, что со своими противниками он справился. Ты как? Не знаю, я тут дверь в склеп открыл случайно. Пожаловался я. То-то оттуда никто не вылазит. Угу. Правда, меня там чуть не схарчили. Наверное. Ты лучше объясни, откуда эта тварь взялась. Так это демон, которого тот темный вызывал. Мыряк. Не понял. Я ведь вроде успел прервать ритуал, разве нет? Прервал. Только слова призыва маг уже прочитал, а слова подчинения не успел. Вот теперь и получается, что демон тут, но сам по себе. И пентаграмма его не удержала. Наверное, когда я мага толкнул, он, когда на пентаграмму упал и что-то стер на ней, предположил я. Не знаю. Но демон теперь гуляет просто так. А зачем он вообще вызывал его? Хотел принести в жертву демону невинную девушку. Это дало бы возможность демону управлять нечистью. А самим демоном бы управлял темный маг. И сколько нечисти может один демон взять под контроль? Все это кладбище. А тут не один десяток тысяч всякой твари. Я присвистнул. Это ведь целая армия получается. С такой и на захват страны можно идти. Да, амбиции у темного мага еще те. План грандиозный. Только вот наше вмешательство он явно не учел. Теперь вообще неизвестно, что будет. А мы делать чего-то будем или как? Ну, раз уж приступили, то придется до конца доделывать начатое. Только нужно говорить, что уже вмешались. Потому как Велисса уже очень активно пытается заморозить демона. И нафига? Чтобы не испортился. Так мы из него шашлыки вряд ли делать будем. Блин, кажется, я таки сильно головой о плиту приложился, когда ее открывал. Правильно, это не стенобитное орудие, хотя меня частенько используют именно в этом качестве. Так, пора менять традиции. А чего с ним надо делать? Задал я умный вопрос. Отправить его туда, откуда он пришел, пока черный маг еще живой, объяснил Райнел. Я посмотрел на битву. Темный маг пока успешно прятался за близлежащими надгробиями, но они быстро заканчивались стараниями ходячего кактуса. Странно, что алтарь, на котором лежала девушка, был еще целый. Но сдается мне, что это ненадолго. Тут я кое о чем вспомнил. Райнел, а ты то заклятие, которым в меня один маг швырнул при моем появлении, знаешь, ты меня обидеть хочешь? Конечно, знаю. Ну и чего стоишь, кого ждешь? На этого демона ловушка не сработает. Его надо на пентаграмму заманить. Иптыть. И чего дальше? Ну, для начала надо восстановить пентаграмму, потом заманить на нее демона, обездвижить ловушкой и потом уже изгонять. Так, где там этот темный маг прыгает? Он за такую подставу конкретную компенсацию выплатить должен. Ладно, ты пентаграмму восстановить сможешь. Да, а я тогда пойду помогу Велиссе с демоном разбираться, а то он слишком резвый. Я направился в сторону склепа, из которого недавно вылез. «Ты куда?» – удивился Райнел. «Хочу взять что-нибудь весомое для разговора с этим кактусом. Лучше подсвети мне в склепе. Так, где-то в гробнице должны быть каменные саркофаги, а на них тяжелые плиты». Райнел запустил парочку белых шаров, и я смело побежал в склеп. «Ага, вот, есть тут парочка саркофагов. Берем крышку, поднимаем, забрасываем на спину. Клац-клац-клац». Послышалось у меня за спиной, когда я с плитой направился к выходу. Что-то мне это клацанье не нравится. Я обернулся и посмотрел на скелета в доспехах. Мыдя, мог бы и догадаться, что в том саркофаге кто-то дрыхнет. Наверное, его разбудил свет от шаров. «Слушай, мужик, я сейчас отсюда ухожу и шарики с собой заберу, так что можешь дальше спать? Мне только крышка нужна. Постараюсь вернуть целый». Похоже, что скелет не поверил, что я верну ему крышку в целости и сохранности, поэтому он решил сохранить свое имущество более радикальным методом, в результате чего мне пришлось очень быстро разворачиваться, подставляя под меч скелета крышку от саркофага. Меч царапнул по плите, которую немного занесло по инерции в сторону стены, меня вместе с ней. Удивляюсь, как я себе только пальцы не отдавил, но больше я опасался, что этот скелет сейчас как подпрыгнет поближе, как нарежет из меня всяких фигурок, но не прыгнул. «Дим, ты там скоро?» – прокричал Райнел. «Уже иду», – отозвался я, оглядываясь в поисках скелета. «Не понял, а куда этот костлявый подевался?» Я еще раз внимательно осмотрел весь склеп, хорошо освещаемый шарами Райнела. «Нету. Странно». Я перехватил плиту поудобнее и зашагал к выходу. Видимо, терпение мага не выдержало, и Райнел заглянул внутрь склепа. «Ух ты, какой барельеф!» — воскликнул он. «Только не вовремя ты решил интерьер гробницы поменять. Там демон на Велиссу наезжает. На чем?» — поинтересовался я, рассматривая стенку, на которой красиво, на замахе, оказался запечатлен скелет. «А ведь и в самом деле прикольно получилось. Райнел почесал затылок. «Не на телеге, это точно. Пофиг, все равно тормозить сейчас буду». Я с плитой наперевес прошел мимо Рынила. «Ну, я тогда пойду пентаграмму чертить, а ты там побыстрее давай». Я кивнул и в припрыжку направился к демону, которого Велисса пыталась заморозить. Но этот кактус ходячий спокойно преодолевал лед, которым его покрывала северянка. И, судя по всему, ее атаки уже были слабее, чем в начале битвы. А вот демону хоть бы хны, ломится напролом, только успевая уворачиваться. Еще и темный тут под ногами путается. Не пойму, с ним Велисса чего осторожничает. Сделала ледяную статую и всего делов. Подобравшись поближе к демону, я взмахнул крыльями, взлетел над головой кактуса и со всего маху врезал ему узкой стороной плиты промеж рогов. Удар оказался хорошим, демон сразу клюнул носом в землю. Только вот кажется мне, что сначала надо было свои действия согласовать с Велиссой, которая как раз послала волну льда прямо в голову демона. А так как кактуса в данном месте нет, то и волна направляется прямо в меня. Издеваешься? Я-то здесь при чем? Закричал я на северянку, уйдя от льда. А нечего лезть, куда не надо, ответила Велисса, помахивая своими ледяными крыльями. В этот момент темный маг решил взять нас врасплох. Ну, это он так думал. Одно слово, темный. С образованием у него явно туго, или с соображалкой. Потому что взять врасплох принцессу клана ледяного дракона, это нужно постараться. Ну вот, я же говорил. Сгусток непонятно чего пролетел мимо Велиссы, а вот ее ледяные стрелы пригвоздили мага за его мантию к одному из все еще целых надгробий. Последовавшая вслед за этим ледяная волна создала красивое украшение для кладбища. Тем временем демон вытащил свои рога, которыми он пропахал землю после моего удара, потряс головой и принялся озираться в поисках того, кто ему полежанки устроил. Угу. Только ему ведь никто не сообщил, что меня надо искать не снизу, а сверху. Поэтому я решил повторить свой недавний подвиг. Только теперь ударом пришлось направлять этот ходячее доказательство неверности его жены в сторону пентаграммы. Кстати, а моя способность изгонять богов на демона подействует. Надо бы попробовать. Только ведь его и ударить некуда. Поверхность тела покрыта костяной броней и шипами, и даже не представляю, куда можно нанести удар.